Так как эта местность пользовалась удобными сообщениями и с заливом, и с Аравийским полуостровом, то завоеватель предпочел ее Мемфису, который вследствие того обезлюдил. Палатки арабов превратились в постоянные жилища, а первая воздвигнутая там мечеть была освящена присутствием 80 товарищей Мухаммада. Из их лагеря, раскинутого на восточном берегу Нила, возник новый город, а соседние кварталы Бабилиуна и Фустата при своем теперешнем упадке смешиваются под общим названием Старого Мисраха или Каира, по отношению к которому они составляют обширное предместье. Но название Каира или Города Победы в сущности принадлежит новой столице, которая была основана в 10 столетии халифами из рода Фатимидов. Она мало-помалу удалялась от берега реки, но внимательный наблюдатель может проследить непрерывный ряд зданий от памятников царствования Сезостриса до памятников царствования Саладина. Однако, несмотря на то, что предприятие арабов оказалось и успешным, и прибыльным, им пришлось бы отступить в степь, если бы они не нашли могущественного союзника внутри страны. Суеверие туземцев, их восстание содействовали успехам Александра. Они ненавидели своих персидских тиранов, исповедовавших религию магов. Ненавидели за то, что они жгли египетские храмы и удовлетворяли свой святотатственный аппетит мясом бога Аписа. По прошествии 10 столетий та же причина вызвала такой же переворот, и исповедавшие христианство копты выказали такое же, как и прежде, усердие на защиту непонятного для них религиозного учения. Я уже имел случай говорить о происхождении и об успехах монофизитов, и о том, что гонение, которому их подвергал император, превратило эту секту в нацию и восстановило Египет и против императорской религии, и против императорского правительства. Яковитская церковь встретила сарацинов как освободителей, и во время осады Мемфиса велись и тайные, и успешные мирные переговоры между победоносной армией и нацией рабов. Один богатый и знатный египтянин по имени Мокавкас скрыл свои религиозные верования для того, чтобы получить должность правителя своей провинции. Во время смут, вызванных персидской войной, он стремился к приобретению независимости. Присланное Мухаммадом посольство возвело его в звание монарха, но при помощи богатых подарков и двусмысленных комплиментов он отклонил приглашение принять новую религию. Он навлекал на себя гнев Ираклия тем, что употребил во зло оказанное ему доверие. Из высокомерия или из страха он медлил изъявлением покорности, а личные интересы побуждали его перейти на сторону сарацинов и положиться на их помощь. На первом совещании с Амром он без негодования выслушал обычное предложение или веровать в Коран, или уплачивать дань, или сражаться. «Греки, — отвечал Мокавказ, — решились сражаться, но я не желаю иметь ничего общего с греками ни в этой жизни, ни в будущей, и навсегда отрекаюсь и от византийского тирана, и от его Халкидонского собора, и от его рабов-мелькитов. Что касается лично меня и моих единоверцев, то мы решились жить и умереть, исповедуя Евангелие и единство естества во Христе. Мы не можем принять откровений вашего пророка, но мы желаем мира и охотно соглашаемся уплачивать его мирским преемникам дань и подчиняться им. Дань была установлена в размере 2 золотых монет с каждого христианина, но старики, монахи, женщины и дети обоего пола, еще не достигшие 16 лет, были освобождены от этого личного налога. Копты, жившие и по ту, и по сю сторону Мемфиса, поклялись в верности халифу и обещали 3-дневный гостеприимный прием каждому мусульманину, которому придется странствовать по стране. Эта хартия безопасности ниспровергла церковную и светскую тиранию мелькитов. Со всех церковных кафедр стали раздаваться анафемы святого Кирилла, а священные здания вместе с церковным достоянием были возвращены общине яковитов, которые стали невоздержанно пользоваться этим моментом торжества и мщения. По настоятельным приглашениям Амра их патриарх Вениамин покинул свое степное пристанище, а после первого с ним свидания любезный араб утверждал, что никогда еще не беседовал с христианским священником, который отличался бы более безупречным характером и более почтенной наружностью. Во время перехода из Мемфиса до Александрии наместник Амара не принимал никаких предосторожностей для своей личной безопасности, полагаясь на усердие и на признательность египтян. При его приближении дороги и мосты тщательно исправлялись, и ему постоянно доставлялись и съестные припасы, и все нужные сведения. Жившие в Египте греки не превышали своим числом и 1/10 туземного населения. Они не могли устоять против всеобщей измены. Их всегда ненавидели, а теперь перестали бояться. Судьи стали покидать свои трибуналы, а епископы — свои алтари, и гарнизоны отдаленных городов сдавались восставшим народным массам или вследствие того, что были застигнуты врасплох, или вследствие того, что были лишены подвоза съестных припасов. Если бы Нил не служил путем безопасных и скорых сообщений с морем, то не мог бы спастись ни один из тех, кто по рождению, по языку, по должности или по религии имел что-либо общее с ненавистным именем греков.